«Алекс, черт тебя побери! Куда ты вечно лезешь?» Марк рванул меня за рукав и свалил на пол. «Надо заметить вовремя». Раздался выстрел, и мутное от грязи стекло разлетелось на кусочки, осыпая нас мелкими осколками. Совсем рядом, неподалеку от входной двери, хрипел незнакомый и очень невезучий горожанин, который умудрился попасть под выстрел и получить заряд картечи. Ему уже не помочь, отходит. После таких ранений не выживают. Грохнуло несколько выстрелов, и кто-то закричал. Визгливо, жалобно и очень матерно. Трясущимися от спешки руками я загнал патроны в магазин винтовки. Уже полгода в этом мире. Но все никак не привыкну, что каждый местный оборванец так и норовит разрядить свою пушку в Александра Талицкого. Хотя, если хорошо подумать, да разобраться, то мистер Фоули совсем не так прост. Он далек от привычного всем образа бандита с большой дороги. За ним, конечно, такое личное кладбище, что любой медик умрет от зависти. Но он джентльмен. Позади меня, под высаженным окном, сидел Брэдли и что-то глухо ворчал себе под нос. Сомневаюсь, что эти слова можно назвать приличными. Скоро он разозлится и зарычит, как раненый в задницу медведь. Он прав. Мы на взводе. Готовы проклинать и погоду, и нашу удачу, и этот железнодорожный полустанок на южной границе округа. Ну и мистера Фоули. Куда ж без этого головореза? Он неплохо устроился, усмехнулся я и клацнул затвором, загоняя патрон в ствол. «Надо их добивать и как можно быстрее», — рявкнул Марк и несколько раз выпалил в сторону гостиницы. «Как ты к ним подберешься?» «Откуда мне знать, черт побери? Думай!» Я чертыхнулся и перебрался поближе к входной двери, стараясь не испачкаться в крови убитого. «Господи, сколько ж в нем крови! Будто свинью свежевали! Весь пол измазал!» Толкнул дверь. И едва она распахнулась, как послышался выстрел, и картечь ударила в порог. Меткая тварь! Так и умереть недолго. Осторожно осмотрел улицу. Пусто. Если не считать двух трупов перед гостиницей и брошенной корзины с покупками. Какая-то местная дамочка шла из бакалейной лавки, но ей не повезло. Лежит на земле, прямо перед верандой. Судя по обильным пятнам крови на снегу и одежде, женщине уже не поможешь. Прямо перед баром, в котором засели мы с Марком, находилась захудалая гостиница. Не понимаю, как она еще не закрылась? Здесь проезжающие бывают раз в год, и то по большим праздникам. Люди не любят заброшенных городков. Почему? Не знаю. Может, они боятся, что эта разруха заразна? Городок стал серым. Выглядел так, словно здесь стоит вечная осень. Серые дома, серые лица. Взгляды, которыми провожают здешние жители, и то серые от тоски и безысходности. Даже снег был серым, с черным налетом угольной пыли. Сержио Моретти рассказывал, что еще 5 лет назад этот железнодорожный полустанок был довольно оживленным местом. Рядом находились 2 рудника, на которых добывали железную руду, и жители даже при всем желании не могли пожаловаться на скуку. Веселое было местечко. Шлюхи, салуны и отделение Вустерского коммерческого банка. Увы, как это часто бывает, рудник иссяк и перестал давать прибыль. Люди не стали дожидаться официального предложения от властей и понемногу разбрелись, разъехались по другим городам. Из прежде 300 жителей сейчас и четверти не наберется. Остались бездельники, неудачники и местные забулдыги, которые заканчивали выгребать остатки рудных залежей и пили. Господи, как здесь пили! В усмерть! Раз в месяц на этом полустанке царило небольшое оживление. Прибывал паровоз из Вустера, который находится в 400 милях к западу. Не знаю, я там не бывал, но говорят, что он побольше Брикстоуна. Паровоз должен прибыть сегодня вечером. Завтра, не позднее полудня, он отправится обратно. Скорее всего, Билл Фоули на него и рассчитывал. В большом городе легче затеряться. Это только кажется, что в глуши можно спрятаться. Люди на фронтире наперечет, и чужаков быстро вычисляют. Разве что забиться в какой-нибудь медвежий угол и вести жизнь отшельника. Но этот вариант не для Фоули. Выстрел. Вот бродяги. Не буду рассказывать о наших поисках. В них не было ничего интересного. Несколько перестрелок, один пойманный и повешенный бандит. Главное, что мы догнали Билла Фоули. Нашли и крепко прижали. В этот раз не уйдет, и даже дьявольское везение ему не поможет. Одно плохо. У него появилось несколько дружков, с которыми он и засел в гостинице. В общей сложности там было 5 человек, но одного мы уже ухлопали. Сержио Моретти постарался. Вообще он классный стрелок, этот итальянец. «Алекс», — подал голос Марк. «Что?» «Слушай, нам пора придумать что-нибудь умное». «Верно подмечено. Даже удивительно, как эта мысль пришла тебе в голову». «Не зли меня, Талицкий». «Да, сэр». «Алекс, суди сам». Брэдли скривился и кивнул в сторону отеля. «Скоро начнет темнеть, и эти мальчики, уж поверь мне на слово, не будут сидеть и ждать, пока мы возьмем бутылку виски и заявимся к ним в гости». «Твои предложения?» «Надо поговорить с нашими». «Какая прекрасная мысль! Хочешь прогуляться или попробуешь перекричать выстрелы?» «Ну тебя к дьяволу!» – нахмурился Марк. «Думай!» Наши парни, Большой Крис и Сержио Моретти, засели в доме напротив, по правую сторону от гостиницы. Они отрезали бандитам пути к отходу, но подобраться ближе так и не смогли. Место там неудобное. Здание когда-то пострадало от пожара, и от него остались лишь обгорелые стены и провалившаяся крыша. Не самая лучшая позиция, но другой нет. Левее – железнодорожная станция, пустое полузаброшенное здание. Скоро туда прибудет поезд, и нам станет не до шуток. «Марк, ты здесь не заскучаешь?» «Что ты задумал?» «Обойду бар с другой стороны и попробую добраться до ребят». «Может быть, этим займусь я?» «Я бегаю быстрее, Марк». «Да, есть такое дело. Я уже слишком стар». «Вот и я про то». «Ладно, вали», — кивнул Брэдли. «Прикрою». Я проверил револьвер, добавил несколько патронов в винчестер и, пока Марк стрелял по гостинице, подобрался к заднему выходу из бара. Неудачное здесь место. Окраина города, и дома стоят на приличном расстоянии друг от друга. Ладно, не в первый раз. Придется немного побегать. Небольшая перебежка к соседнему сараю. Так, для разминки, не более. Еще одна, до угла дома. Теперь можно и даже нужно осмотреться. Передо мной улица, и придется очень быстро перебежать на другую сторону, чтобы меня не подстрелили как зайца. Хорошо, что Крис заметил мою фигуру и понял, куда собираюсь перебраться. Показал на меня Моретти и кивнул. Вот и славно. Вдох, выдох, пошел. Едва успел перебежать и упасть на землю, как пуля ударила в столб коновязи. Ненавижу этот глухой и мерзкий звук. Будто кто-то вбивает гвоздь в крышку твоего гроба. Эти парни и правда отменные стрелки. С ними не забалуешь. Будь я чуточку помедленнее, лежал бы на снегу с дыркой в голове и мозгами наружу. Поэтому не стал лишний раз искушать судьбу и на четвереньках перебрался под защиту стен, где сидели Сержио и Крис. «Что случилось, Алекс?» – спросил Моретти. Он сидел на снегу и заряжал револьвер, осторожно поглядывая на осажденную гостиницу. Его лицо замотано шерстяным шарфом, да так, что только глаза блестят. Этот итальянец никогда не любил морозы. А сегодня здорово похолодало, и мороз ощутимо пощипывал за щеки. «Соскучился». «Верю». «Весьма польщен», — улыбнулся я. «Как дела?» «Нормально. Ты не захватил с собой горячий кофе? Мы с Крисом уже замерзли». «Извини, но бармен взял выходной», — хмыкнул я. «Надолго?» «Боюсь, что да. Его шлепнули в самом начале заварушки». «Жаль», — равнодушно протянул Моретти. «Этот парень умел варить вкусный кофе». «Увы. Что с бандитами?» «Ты вовремя сюда перебрался. Мы только что успокоили одного парня, который стрелял из окон первого этажа. Я как раз собирался прогуляться и посмотреть, что там делается. но эти бездельники, сидящие на втором этаже, не дают возможности выбраться наружу. Садят из трех стволов. Вы с Крисом можете прижать их на несколько секунд, чтоб не высовывались? Секунд на 5-10. Этого мало. Ну, может быть, на 15. Что ты задумал, Алекс? Попробую подобраться под стены гостиницы. Если мы убили двоих бандитов, то их там осталось только трое. Ты сошел с ума? Вытаращился Моретти. Есть идеи получше? Нет. Тогда давай попробуем. Когда услышите в доме выстрелы, бегите на помощь. Ты сумасшедший, Алекс. Выше голову, Сержио, усмехнулся я. Сказал палач и накинул на шею петлю, скривился Моретти и добавил несколько злых и хлестких фраз, недостойных перевода. В общем, ты не против? Ты самый сумасшедший сукин сын, приятель. Спасибо, я знаю. Готовы? Давай, кивнул Крис и облизнул губы. Мы прикроем. Уф! Пошел! Грохнули залпом ружья, и я рванул вперед, молясь всем богам сразу, чтобы меня не подстрелили во время бега. В этом городе не хочется жить, а уж тем более умирать. Сердце стучало так, что казалось, еще немного, и оно выпрыгнет из груди. Беги, Алекс, беги!